А боярин с растерянным видом пропустил мимо себя обоз и конную челядь. Смогут ли его люди защитить его? Из-под косматых малахаев невесело глянули на него глаза ратников. — Зазябли, братцы? — приветливо спросил он. — Не, ничего, — равнодушно прогудело в ответ. Колычеву ответ показался недружелюбным. Всю дорогу старался он быть со своими людьми ласковым, заботливым, не как в усадьбе, и вот поди ж ты, скрипя сердце, одаришь их добрым словом, а вместо «спасибо» — ничего. Вот тут и надейся на них. А как не кормить? Уж если возьмет голод, тогда и вовсе появится голос. На войне холоп молчать не станет. О, война! — размышлял охваченный тревогой Колычев. — Страшна ты боярину, не токмо врагом, но и рабом. Снег слепил глаза. Буря оглушала внезапными порывами. Даже думать становилось трудно. Обозные кони увязали, и всадникам приходилось слезать с коней, вытаскивать сани из сугробов. В эти промежутки Колычев доставал из кожаного мешка, висевшего у него сбоку, баклажку с вином и, перекрестившись, прикладывался к ней с особым прилежанием, пока не успокаивалось тоскующее нутро. Неторопливо затем убирал Колычев баклажку снова в сумку и долго после того причмокивал и облизывался. «Господь Бог не забывает рабов своих», отмахиваясь от снежных комьев бурана, успокаивал он сам себя. На большой дороге к Китай-городу стало полегче. Путь пошел утоптаннее, уезженнее. Виднелись следы многих коней. Солома кружилась в воздухе, глянцевитые полосы от полозьев проглядывали местами сквозь наметы снега. До слуха вдруг откуда-то издалека вместе с порывом ветра долетел грохот пушечного выстрела. Колычев икнул, почесал затылок, мурашки пробежали по телу. Встречные одинокие всадники проносились мимо, не кланяясь, видимо, царские гонцы. Простой народ останавливался, отвешивал поклоны боярину. Колычев снисходительно кивал головой в ответ. На земляном валу, предчувствуя близость Кремля, он остановил свой обоз. Крикнул, что было мочи, — тянись, примись, в бока не сдавайсь, копья не клони. Объехал своих людей, остался доволен. Царь любит порядок. Глаз его зорок. Не ровен час, оплошность какая, беда. Не токмо боярином, не быть тогда и звонарем, и пономарем, пропадай тогда, головушка, весь в своего деда. Покойный Иван Васильевич III тоже крут был. Не попросту прозвали его Грозным. Иоанн III был также прозван боярами Грозным. У Покровских ворот стража преградила путь. Из караульной воеводской избы, путаясь в широкой длинной шубе, вылез боярин. Поклонился Колычеву, тот ему — спаси Христос, Бог спасет. Подскочили люди, помогли Колычеву слезть с коня. Круглый, как шар, в косматом тулупе, Колычев облобызался с боярином. Старые друзья — князь Семен Ростовский, да Никита Колычев в казанском походе — в Ертоульном полку служили. Ертоульный полк — отряд легкой конницы, шедший впереди войска, нечто вроде разведчиков, введен в русском войске во время Иоанна III. Однажды князь Семен спас Колычева от татарского ятагана. Дружба старинная. — Войди, погрейся, — сказал Ростовский, ведя под руку Никиту Борисовича в караульную воеводскую избу. — А вы обождите, не ходите покуда, — пихнул князь в грудь одного из стрелецких людей, хотевшего войти в избу. Когда Колычев и князь Ростовский остались одни, оба сели на лавке друг против друга. От волнения они не могли промолвить ни слова. Слезы покатились у них по щекам. — Семен! — Князюшка! — плаксиво воскликнул Колычев. «Никита, друг!» — рыдая, произнес Ростовский. Оба в отчаянии мотнули головами, не в силах продолжать дальше. «Давай помолимся!» — порывисто стал на колени Ростовский. Колычев мягко скатился на пол, горький шепот полился из их уст. Молитва немного успокоила обоих, вытерли слезы, сели друг против друга. «Так это что ж такое, куманек? Опять копель на нашу плешь? То на царя Перекопского, то на татар ногайских, то на царя Казанского, а ныне на кого?» — простонал Колычев. «На магистера Ливонского, на немчина какого-то, чтоб ему! По что он нам, по что туда его бес? Иль мало нам своей свары, иль не хватает нам земли? Наш блажной Дема не любит сидеть дома. А море, вишь, взалкал. В реках да озерах мало ему воды. Что ж наш-то молчат? Князь Андрей Михайлович, поди в чести у него. Что ж он, Сильвеструшка, Алешка Адашев?» Прямяковое слово, что рогатина. «Не слушает никого царь». Князь Ростовский тяжело вздохнул. «Болел ведь? А вон, видишь, таких и смерть не берет. Живучи, Господь с ними! А уж на что бы лучше нам Владимир-то Андреевича, а? Да не что такого похоронишь, суховат, жилист, могуч. Да что ж это я? Во, на, баклажку, отведай моего венца-леденца». Ростовский достал с полки два кубка. Наполнил их, выпили. «А как там Петька, нижегородский наместник, видел ли?» «Властвует», — усмехнул Сколочев. «Девок портит, плотью наделен неистовую. Там у нас свои цари, своя воля. Поклон шлет он Курбскому». «Говорил ты с ним?» «Ну что ж, одно, как и мы, плюется, клянет на вины, а народ так и прет к нему. На брань просится. Худородные носы задрали, взбеленились бесы и у нас в лесе, и жога опасная у дворян появилась, не к добру то. Сколь ведешь? Два десятка мужичья с двумя. Будь. Просилась более того. Да куды их? Мне на шею и то двумя более положенного. Под кого станешь? Меньше Данилки Романова да Басманова Алешки мне быть невместно. Мои родичи нигде ниже оных выскочек не стояли. В древности ихние деды по запечью сидели, а мои в бою бились. Ну, веди, убери баклажку. Не ровен час. Слушальщиков у нас много. Никому верить нельзя. Господь с тобой. Оба вышли на волю. «Эй, ага, потворяй ворота!» Колычев со всем своим обозом и ратниками медленно проследовал дальше по улице в Китай-город. Время перевалило за полдень. Теперь стал ясно слышен кремлевский благовест. Народ по улицам бродил толпами. У многих в руках рогатины, копья, повсюду стремянные верховые, стрельцы в красных охабнях, вид деловой, озабоченный, наводят порядок на площадях. Буран угомонился, просветлело, лишь слегка вьюжило. Стало видно Кремль, грозные каменные стены с бойницами, главы соборов, Фроловскую, Никольскую и другие башни. Колычеву вспомнилось детство. Оно прошло в Москве. Было время, когда жилось беззаботно, катался по улицам в нарядных санях, запряженных цугом. На Воробьевы горы и в окрестные рощи, да в монастырь всей семьей ездили под охраной стаи конных холопов. Отец Никит, Борис Колычев, никогда никого не боялся. На все у него была своя воля, незнаком ему был страх. Иван Третий любил его. И возрадовалось, и встревожилось сердце боярина, когда прошлое поднялось в память. Москва, широко раскинувшаяся на холмах и долинах, со своим каменным златоглавым Кремлем, с просторными, заботливо изукрашенными резьбой арками, переходами и башенками, хоромами и дворами, была так дорога, так близка сердцу Никиты Борисовича, что он не мог не всплакнуть. Отец в былое время твердил,